Сила разума. Я понимал, что он прав, и, несмотря на постоянную тревогу, старался выбросить тягостные мысли из головы. «Ходьба пешком — единственный способ перемещения здесь?» — спросил я, чтобы переменить тему разговора. «Конечно нет», — ответил Альберт. «У каждого есть собственный способ быстрого перемещения». «Как это?» «Поскольку здесь не существует пространственных ограничений», — разъяснил он, — «путешествие может быть мгновенным. Ты видел, как быстро я к тебе пришел, когда ты позвал меня по имени? Я это сделал, подумав о своем доме». «И все путешествуют таким образом?» — с удивлением спросил я. «Те, кто хочет, — сказал он, — и может себе это представить». «Я не улавливаю». «Все происходит в сознании, Крис», — напомнил он. «Никогда этого не забывай. Те, кто считает, что транспортировка ограничивается машинами и велосипедами, будут путешествовать на них. Те, кто полагает, что единственный способ перемещения — ходьба, будут ходить. Понимаешь, здесь существует огромная разница между тем, что люди считают необходимым, и тем, что действительно необходимо. Если ты внимательно посмотришь вокруг, то увидишь транспортные средства, теплицы, магазины, фабрики и так далее. Все это не нужно, но существует, потому что некоторые люди считают, что эти вещи нужны». «Ты научишь меня путешествовать в мыслях?» — спросил я. «Разумеется, все дело в воображении. Представь себя мысленно в 10 ярдах от того места, где ты сейчас находишься». «И это все?» Он кивнул. «Попробуй». Я закрыл глаза и попробовал. Сначала я ощутил вибрацию, потом вдруг почувствовал, что начинаю скользить вперед в наклонном положении. Испугавшись, я открыл глаза и огляделся. Альберт был примерно в 6 футах позади меня. Кэти бежала рядом, помахивая хвостом. «Что произошло?» — спросил я. «Ты остановился», — сказал Альберт. «Попробуй еще. Не надо закрывать глаза». «Это произошло не мгновенно», — заметил я. «Я чувствовал, что двигаюсь». «Все потому, что это для тебя вновь», — объяснил он. «После того, как привыкнешь, это будет происходить мгновенно. Попробуй еще раз». Я взглянул на полянку под березой, ярдах в 20 от нас, и представил, как я там стою. Движение было настолько стремительным, что я с ним не совладал. Издав удивленный вопль, я упал на землю, не почувствовав боли. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что ко мне с лаем бежит Кэти. Альберт оказался около меня раньше ее, не знаю, как ему это удалось. «Ты слишком стараешься», — сказал он со смехом. Я смущенно улыбнулся. «Ну, по крайней мере, мне было не больно». «Больно не будет никогда», — откликнулся он. «Наши тела невосприимчивы к повреждениям». Я поднялся на колени и потрепал Кэти, когда она ко мне подошла. «Это ее пугает?» — спросил я. «Нет-нет, она знает, что происходит». Я поднялся, думая о том, как все это понравилось бы Энн, представляя себе улыбку на ее лице, когда она впервые попробует. Ей всегда нравилось новое, волнующее, нравилось делиться со мной впечатлениями. Пока ко мне не вернулись мои опасения, я выбрал вершину холма в нескольких сотнях ярдов от нас и мысленно представил, что стою там. Снова ощущение вибрации, я бы сказал, изменяющейся вибрации. Не успел я и глазом моргнуть, как уже был там. Нет, не там. Я в замешательстве огляделся по сторонам. Альберта и Кэти нигде не было видно. Что же теперь я сделал не так? Передо мной вспыхнул свет, и голос Альберта произнес: «Ты улетел слишком далеко». Я стал его высматривать, моргнув раз-другой, я заметил его с Кэти на руках прямо перед собой. «Что это была за вспышка света?» — спросил я, пока он ставил собаку на землю. «Моя мысль», — ответил он, — «мысли тоже можно передавать». «Значит, я могу послать свои мысли Энн?» — быстро спросил я. «Будь она к ним восприимчива, то получила бы некоторые», — ответил он. «Но, к сожалению, чрезвычайно трудно, если вообще возможно, послать ей мысли». И снова я постарался заглушить потаенную тревогу, рождавшуюся вместе с мыслями об Энн. Следовало верить словам Альберта. «А мог бы я мысленно отправиться в Англию?» Задал я первый пришедший в голову вопрос. «Я, конечно, имею в виду здешнюю Англию. Полагаю, здесь она есть». «Да, действительно», — сказал он. «И ты можешь туда отправиться, потому что делал это в жизни и знаешь, что именно себе представлять». «Где в точности мы находимся?» — спросил я. «В аналоге Соединенных Штатов», — ответил он. «Человеку свойственно настраиваться на волну своей страны и народа. Дело не в том, что нельзя жить, где захочешь. Важно, что тебе было там комфортно». «Значит, здесь существует эквивалент каждой страны на Земле?» «На этом уровне», — ответил Альберт. В высших сферах национального сознания не существует. В высших сферах? Я снова был в замешательстве. В доме Творца нашего много покоев, Крис, — сказал он. Ты, например, найдешь здесь особые небеса для каждого направления богословия. Какое же в таком случае правильное? — спросил я, совершенно сбитый с толку. Все, — сказал он, — и не одно. Буддисты, индуисты, мусульмане, христиане, иудаисты — все имеют свое представление о жизни после смерти, отражающее их верование. У викингов была своя Валгалла, у американских индейцев — охотничий рай, у зелотов — город золота. Все это реально. Все эти понятия являются частью всеобщей реальности. Ты найдешь здесь и таких, которые считают бессмертие души чепухой, — продолжал он. Они колотят по нематериальным столам нематериальными кулаками и фыркают даже при упоминании о жизни вне материи. В этом величайшая ирония заблуждений. Помни об этом, — закончил он. Любое явление в жизни имеет свой аналог в загробной жизни. Это относится как к самым прекрасным, так и к самым отвратительным вещам. Когда он это сказал, у меня мороз пошел по коже. Не знаю почему, да я и знать не хотел. Я торопливо перевел разговор на другое. Теперь мне в этой одежде как-то неловко, — сказал я. Я говорил импульсивно, но, произнеся эти слова, понял, что сказал правду. В голосе Альберта послышалась озабоченность. Не из-за меня ты так чувствуешь? Совсем нет, просто... Я пожал плечами. Ну и как же мне переодеться? Так же, как перемещался в пространстве. С помощью воображения? Сознания? Он кивнул. Всегда с помощью сознания, Крис. Его значение невозможно переоценить. Закрыв глаза, я представил, что на мне мантия наподобие той, что у Альберта. В тот же миг я снова ощутил ту же вибрацию. На этот раз словно вокруг меня одно мгновение порхали тысячи бабочек. Сравнение неточное, но лучше ничего не могу придумать. «Получилось?» — спросил я. «Посмотри», — отозвался он. Я открыл глаза и посмотрел на себя, и не удержался от смеха. Дома я часто носил длинный велюровый халат, но то, что на мне было в тот момент, ничем его не напоминало. Мне стало немного стыдно из-за своей веселости, но я не мог с собой совладать. «Все нормально», — с улыбкой молвил Альберт. «Многие люди смеются, впервые увидев свою мантию». «Она не такая, как у тебя», — заметил я. Моя была белая, без пояска. Она со временем изменится, как и ты, — сказал он. Как это получается? Путем наложения ментальных образов на идиопластическую среду твоей ауры. А можно еще раз? Он хмыкнул. Попросту говоря, на Земле бывает, что человека делает одежда, здесь же процесс прямо противоположный. Атмосфера вокруг нас отличается податливостью. Она в буквальном смысле воспроизводит изображение любой передаваемой мысли. За исключением наших тел, ни одна форма не стабильна, пока концентрированная мысль не сделает ее таковой. Я лишь снова покачал головой. Невероятно. «Что ты, Крис?» — возразил Альберт. «В сущности, вполне вероятно. На Земле перед созданием чего-то материального необходимо создать эту вещь в уме, верно? Когда материя не принимается в расчет... Все творение становится исключительно ментальным. Вот и все. Со временем ты придешь к пониманию силы разума.